доме тишина. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг. Всем здравия, мы снова находимся на кухонных посиделках. Мы это кто? Алексей Орлов, Алексей... Ой, это я, Алексей Орлов, а это Олег Важин, да? Олег Важин. Ну вот. И сегодня будем разбирать тему, для чего нужны праздники. И не просто праздники, а славянские праздники. Потому что у нас сейчас лето, и много различных мероприятий проводится, встреч, фестивалей, вечерки вот скоро пойдут, как только темнеть начнет. И праздники вот прямо один за одним идут, какие-то посвящены тематическим там мероприятиям, датам. Какие-то просто вот так вот люди собираются. Надо разобраться, праздники вообще славянские – это что, для чего, не как? Вот ты как думаешь, праздники славянские – это что? Ну, это действо такое на глубоком уровне. Ну, лично для меня это вопрос. Это обмен энергиями. Это там очень много вопросов можно решить, вот, в том числе по телу. То есть это вот… Прямо обширное понятие. Меня вот больше, знаешь, что смущает? Вот смущает то, что в разное время празднуют одни и те же праздники. Ну, или, допустим, в одно и то же время разные праздники празднуют. И все это славянские. Кто-то Перуна в эти дни празднует, кто-то празднует еще чего-то, кто-то второе, где три. Вот единства нету. Нету, может быть, какого-то понимания общего, что вообще реально происходит, что, зачем, что, откуда, откуда первоисточники. Ты знаешь, а я здесь не парюсь по этому случаю. Все можно праздновать. Дело вот в чем. Во-первых, чем чаще мы вспоминаем свое прошлое, своих предков, тем лучше. И нам, и предкам. Поэтому, если кто-то меня приглашает на праздник, например, родноверческий, и я на нем присутствую, я участвую в этом действии. Если кто-то приглашает на праздник, где что-то больше языческого, ну, их там хорошо. Если кто-то ведическое, то я счастлив и рад. И даже если проходит в разные дни, ничего плохого я здесь тоже не вижу. Почему? Потому что, во-первых, есть смена календарей. Это первое. Например, на две недели там как минимум все смещено. Да? Вот празднуют, например, Купала, а потом Бог Купала. Угу. Кто-то называет Иваном Купала, да. Бог Купала. Кто-то называет День Хорса, кто-то еще как-то. Кто-то просто солнцестояние. Ну, замечательно, здорово. Так что здесь я проблем не вижу. Плюс ко всему надо учитывать, что у нас все-таки страна-то большая. Где-то, например, на юге уже травка вся выгорела, а где-то на севере только-только все в буйном цвету. Начинается. Да, там на востоке вот так, на западе вот так. Так что традиции менялись. Традиции переходили от поколения в поколение, каким-то образом здесь корректировались, исходя из того, какое место, какие обстоятельства жизни. И появлялись новые разновидности праздников. Не вижу ничего страшного здесь. Ну вот если смотреть на этот процесс как некие действия космического масштаба, то мы можем там так вот подумать, что вот Земля, есть созвездия, и энергии, проходящие центр Вселенной, они как бы через эти созвездия определенным образом доносят до нас энергии. Ну, такую трактовку я слышал. То есть тогда как бы получается, что один и тот же праздник должен быть одно и то же время, когда вот этот луч, соединяющий с центра Вселенной, проходящий до нашей Земли, как через призму, через это созвездие, обладает определенными свойствами. Да, это все здорово. Если таким образом рассуждать, то тогда многие праздники отпадут сами собой, потому что они ни в какие, например, мероприятия звездного характера не будут вписываться. Ну, к примеру, представь себе, если бы мы отталкивались от солнцестояния, которое бы было связано с парадом планет. Угу. Парад планет происходит не так часто. И что, нам получается до следующего праздника надо там 100 лет прожить? Или, может быть, там 50 или 1000? А теперь представь себе, что праздник связан с каким-то не просто парадом планет, ну, близким к нам, а парадом планет, который выходит за пределы нашей Солнечной системы. Угу. И что тогда? И тогда нам миллион лет надо ждать. Бывают праздники, связанные с человеком, даже с животным бывают праздники связаны. Это наш личный праздник, мы его можем отмечать раз в год. Бывают праздники, которые связаны с какими-то событиями не только одного человека, но и общества, может быть, даже общины какой-то. И тогда появляется общинный праздник, который перерастает в более широкий праздник. Ну, на юге он там такой, на севере такой, о чем мы говорили раньше. Бывают праздники, посвященные общечеловеческим событиям. И тогда победа, например, Второй мировой войне. Да, там, начало сентября. Кто-то великоотечественный. Да, праздник. Кто-то великоотечественный. 8 мая, 9 мая. Там у них 8, у нас 9, да. Кто-то еще чего-то. Есть праздники, посвященные, например, дню рождения Бога какого-то. Uh-huh. И поэтому староверы говорят, у нас не просто праздник Купала, у нас Бог Купал, да? Вот. Или там день Хорса, или день Перуна, Семаргла и так далее. Есть праздники, вот то, что ты говорил, какие-то уже космические. Поэтому здесь вот надо подходить, мне кажется, более гибко и понимать причину появления. Вот, к примеру, кто-то говорит, в день весеннего или там осеннего, пускай осеннего равноденствия надо отмечать новолетие. Кто-то говорит, ну как мы можем осенью отмечать новолетие? Ну, существуют же разные варианты. К примеру, собрали урожай, лето закончилось. Потому что как раз цыплят-то и по осени считают. И ты не отмечаешь праздник, когда у тебя посевная. Да, праздник посевной можно отмечать, но это еще пусто в карманах и пусто еще в твоих закромах. Наверное, летом тоже отмечать праздник урожая не будешь, потому что не весь урожай еще собран. И еще неизвестно, кто из цыплят доживет. Может, там градом яблоки и груши побьет, да? А вот осенью, когда все сняли, сельскохозяйственный год, сельскохозяйственное лето закончилось. И поэтому логично отмечать встречу нового лета, подготовка нового лета. А лето – это не когда жаркий сезон, а лето – это целиком круг лета, да, круголет. Колоход, круголет, так далее. Осенью. Но кто-то говорит, нет, вот солнышко народилось, мы, да, значит, отмечаем его рождение. Тоже логично? Тоже логично. Значит, когда нужно отмечать? Тогда, когда карачун заканчивается, солнышко пошло на рост. Кто-то говорит, нет, вот у нас солнце поднялось над линией горизонта, вот оно на Красной Горке начинает входить, уже равноденствие весеннее, вот тогда. Лот говорит, ну давайте на Купалу будем отмечать. И поэтому вариантов вот этих вот новолетий огромное количество. Но если мы отталкиваемся не от праздного шатания, а все-таки от того, что у тебя есть на стол поставить, то тогда и свадебки в этот момент проводят. И тогда и вечеры с этого момента начинаются, потому что урожай собран. И можно отмечать, что все, начинаем готовить телегу зимой с осени. Мало того, еще есть один вариант о том, что именно в это время прилетели наши предки сюда, на эту землю. Вот как раз вот в это время им надо отмечать новолетие. Вот первое лето, второе лето с момента прибытия наших предков на землю. Тогда солнышко стояло в одном месте, как пишут древние, не уходило на покой ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой, потому что не было движения земли. И тогда вот не было этого самого равноденствия, солнцестояния и прочего-прочего. И вот кто-то говорит, что осень надо отмечать этот праздник. Так что вариантов праздников огромное количество. Но суть сейчас не об этом. Суть сейчас о том, а вообще какие цели-то праздников? Вот что мы отмечаем на праздниках? Понятно, что кто-то богов славит, кто-то еще чего-то, кто-то там с духами взаимодействует. Цель-то праздников какая? Так, а мне вопрос. Конечно. Да? Цель праздника какая? Не, конечно, если девушки, присутствующие в студии на кухне, там что-то добавят в момент, когда там что-то нарезают или накладывают, то это будет хорошо. Но в данном случае к тебе. Вообще, цель праздников какая? Вот если, допустим, вообще не праздник, то это вот цель как бы объединить общину вокруг определенного события. Да? То есть, если это божественный праздник, опять же, собрались кругом, семьями или там кругом семей и отпраздновали, и произошло какое-то объединение, все в одном состоянии возникли. То есть, какой-то вот прошел процесс, когда все к единому знаменателю подошли во время этого праздника. То есть, цель, вот она одна из целей, это вот создать некое единство. Вот, единое силовое поле. Да, да, да. То есть, взаимодействие людей ради чего-то. Когда приходишь на день рождения, что желают тому, кто народился в этот день там, много лет назад? Желают здравия, успеха. И когда это происходит не просто так, я пришел и желаю тебе успеха, только чтобы ты отвязался от меня и поесть салатику. А для того, чтобы человеку было хорошо. Вот когда все вместе сливается, когда разные люди свои пожелания вместе приносят. Правда. Будь здоров. Да. Представляешь, какое силовое поле образуется. И в этом случае тогда все наши мысли, все наши деяния и подарки, они сводятся к одному. Человеку здравия, успеха в жизни, поддержать его. Когда семейный союз образуется, для чего свадебки-то играют? чтобы вместе все собрались и как подарили молодым. Что подарили? Деньги, что ли? Ну, конечно, деньги дарят, ладно. Что, корову, что ли? Ну, ладно, корову можно подарить. Дом построить? Дом можно построить. Но это же не главное. Это все быт, это все наживется. Ну, продление рода. Ну, конечно. Создание союза, продление рода. И поэтому все приходят и начинают что делать? Славить рода, вспоминать, кто самые лучшие, соединяться вместе, знакомиться, потому что семьи разные встречаются по мужу, по жене. Они между собой встречаются, начинают взаимодействовать. Происходит объединение. И вот тогда уже вся эта сила передается в эту семью. А где в семье сила, там продление рода. А у нас сейчас как? Свадьбу отгуляли, напились, нажрались. И зачем? Не надо. Там потом человек деньги считает. Куда едем? На Майорку едем или там куда? Потом не, на Майорку не хватит. Живут еще несколько лет, детей даже нет. Я на краснодарской свадьбе как-то был. Вот, и там бабушка лет, наверное, 95 встала и пожелала, значит, продолжения, чтобы она правнуков, прапраправнуков могла увидеть. Дальше какой-то стих. Вот я помню это. «Люби, Игорь, что-то свету и спереди, и сзаду». Короче, вот это все закончилось вот так вот. И на самом деле вот никакой низменной подоплеки во всем этого не было, потому что все буквально было понято именно так, что должен быть процесс, потому что она весь акцент выстроил на продолжение рода. То есть вот этот вот процесс, когда она увидит правнуков. Ну, на самом деле, когда мы делали эфир с северным ансамблем народной песни, они там так вот шутили. Говорят, в шутку собирались, молодых отправляют дела делать, а мы сидим, матерные частушки поем. Всякие подначиваем, чтобы им это, ух, чтобы дух поднять. Не только вот этот вот, но еще и вот этот вот. Да. Так что есть нормально. И есть такая поговорка. Вот если мужик мужика послал на, то он оскорбил, надо в глаза это бить. А если... если мама послала дочку, на, это для продления рода. Для продления рода. То же самое, если женщина женщину посылает, это одно, в, да. А если мужчина мужчину, в, значит, папа посылает сынка продлить род. Да, иди. Так что праздники разные. Но мы сейчас касаемся общего. Но все-таки, какие разновидности праздников, вот, наверное, сейчас надо рассмотреть. Ну вот, есть праздники, ну, такие, знаешь, вот, общее, когда не проявлено божественное, не проявлено идеологическое, а вот просто сборище. Мы такие праздники особо не рассматриваем. Да, там весело. Кстати, они могут стилизованы быть, это что-то народные, там в одеждах могут быть. Реконструкция. Реконструкция, да. Вот это называется реконструкция. Такие вот кокошники такие здоровые, их еще марсианами называют. Такие марсиане пришли на праздник, такие вот, какие-то непонятные платья тут болтающиеся, но смешные, непрактичные абсолютно, абсолютно далекие от народности, но зато как на картинках, чтобы было красиво. Это вот гулянка, пьянка и прочее, балалайка, водка, матрешка и прочее. Я думаю, что вот эта реконструкция нас особо не должна волновать. Но это... такой самый начальный статус реконструкции. Следующий уровень реконструкции – это когда уже люди не просто пришли вот в таких сумасшедших кокошниках, а они уже реконструировали одежду, они уже реконструировали взаимодействие, они реконструировали быт. Вот какие кружки должны быть, чашки, крынки, какие там эти самовары, в чем одеты, последовательность движений. И вот они прям по книжкам это изучают, как это все у наших предков якобы должно было быть, вот там такой-то академик написал, вот там нашли это, вот такой кокошничек тут будет, ну и так далее. И вот они начинают это все реконструировать. Это реконструкция. Ничего плохого здесь нет, но там есть одно, там есть заученность. Там обращение к богам идет с точки зрения заученности текстов. Не совсем, на мой взгляд, правильно. Следующий уровень, который можно уже называть не реконструкцией, а когда от души идет, это языческий. Когда человек, вот он проникается природой, проникается окружением, он чувствует энергии, силы. Если у Слави Гофта так кричат, аж весь лес там дрожит, поле все дрожит, там слава Перуну, там слава, да, кричат, там слава Макше, слава, там слава Роза, и там Гой, там и так далее. Там прям слушаешь, несколько тысяч человек там хором там повторяют сразу. Все прям, ух, ух, прям энергии там по всему разливаются. Здорово, здорово. И там вот важно в языческий праздник, чтобы был такой напор, сила была, вот это все славление, чтобы аж небеса слышали. А следующий уровень – это ведический уровень. когда идет разговор уже не о том, чтобы докричаться до дальней-дальней звезды, а когда ты можешь молча, с внутренней радостью, но делать так, чтобы было понятно тебе, было понятно окружению и было понятно к тем, к кому ты обращаешься. Поэтому, на мой взгляд, вот самое первое – это просто пьянка-гулянка. Она к нам отношения не имеет. Второй уровень – это реконструкция. Третий – это реконструкция по заученным каким-то параметрам, где вот славят богов, предков, но это реконструировано, это понаписано. Чуть выше уровень – это языческий, когда они уже, люди сливаются с природой, и они так далее себя проявляют. И самый высший – это ведический уровень, когда осознанно, через понимание, через знание соединяется. И вот тут теперь надо понять, а с кем такие праздники можно отмечать? Вот давай самое первое, когда гулянка, да, масленица, широкая масленица, приходит все, кому не лень. Вот этот уровень, как его можно обозначить? Вот реконструкция, якобы даже там начинается реконструкция, какие-то массовики-затейники. Туда ведь все могут прийти, правильно? А когда, например, мы говорим уже про реконструкцию по какому-то сценарию узконаправленному, тут уже, наверное, всех подряд призывать не будут. Тут все-таки придут те люди, которые уже в теме. В теме, да. Да, которые понимают, о чем будет речь, последовательность и так далее. Это вот уже уровень повыше. Опять же, когда мы говорим про языческий праздник, тут уже с улиц вообще никого не приглашают. Тут собираются люди близкие к себе, по своему мировосприятию, пониманию. И они с улицы не призывают никого. Потому что это их дело, чтобы им никто не мешал. Они в это погружаются. И более узкий – это когда ведический. Когда вот единомышленники собрались, и там уже не по сценарию, там уже не кричат, а там уже вот именно через мысль, через осознание. Вот радость внутренняя, где присутствует. Не ботаны такие себя там балдеют, обкурившиеся, да? Как это можно представить. А где вот люди с высоким пониманием. Вот какие-то у тебя дополнения, мысли по этому поводу есть? Ну, мысли самые простые, на самом деле. Здесь ситуация такая. Вот первый уровень, который ты говоришь по праздникам, он, в принципе, к любому. Будем ли мы язычество, какие-то моменты наши славяны, арийские какие-то, славяно-русские будем ли рассматривать, либо просто вот общенародные. То есть здесь собрались... Кто с чем пришел, что получилось, то получилось. Кто там, грубо говоря, за свадьбу пил, кто за похороны и так далее. То есть, совершенно неважно. Все пришли, отметились, разошлись. Вот. Если мы уже как-то в реконструкцию уходим с какими-то рамками, с какими-то уже нормами, там уже начинается процесс единения с природой. Кто-то уже туда заходит, еще не видит, но наблюдает за другими, пытается понять, чего делают. Вот, как-то это все узнать. Тут уже, конечно, единомышленники собираются, уже стоит отсечка в начале. Вот. Но интересный вопрос, это как раз вот уже осознанное восприятие именно божественных энергий, это ведические праздники. Вот для меня, по крайней мере, это совершенно как бы по-другому. Потому что вот предыдущего, вот с моего как бы вот восприятия одинаково, что у меня будет общая гулянка, что собрались просто покричать. То есть, вот в моем понимании это приблизительно одно и то же, но там, где просто будут покричать и люди нашей направленности, как бы более-менее здравомыслящие, там хотя бы можно найти единомышленников, с которым можно поговорить, да, в отличие от просто собраний и праздников на площадях. А вот смотри, какая сейчас ситуация. Если рассмотреть это с точки зрения славяно-русской варности, ты так интересуешься славяно-русской варностью, уже какие-то свои наработки, замечания есть. Вот как можно разложить по славяно-русской варности вот эти самые праздники? Первый – это для всех вообще, где шум, веселье, ярмарки, радости, яркие краски. Потом, когда уже идет реконструкция, когда уже люди что-то вникают. Третий уровень – это язычество, которым они уже не просто вникают, они этим живут. И четвертый уровень, когда они просто уже этим живут, а живут с такого высокого уровня, что начинают управлять этим миром, этим пространством и понимают друг друга без слов. Вот какие, на твой взгляд, варновые соотношения здесь могут быть? Где больше правильно какая варна? Ну вот в общих праздниках и в праздниках, где вот начальная реконструкция по написанному, где четко говорены правила, что делать можно, что нельзя, это скажем так, это уровень первой варны. Это хорошо, если праздник без алкоголя, без наркотиков. Да, ну, а то, может быть, там и минус один будет. А то будет и минус один. Вот. Дальше, если уже пошел процесс начальной стадии общения, и потом осознание и стоит уже цель к общему знаменателю общину, либо вот семьи собрать уже как-то к общей идее все привести, тут уже, конечно, варны выше еще уже сразу второй, можно рассматривать. Второй варн, да? Вторая уже... Если мы говорим про то, что они хотят общину создать, это говорит о том, что общину надо содержать. А содержать общину могут только те, кто и руками может действовать, и головой вышел, да? Нормально. Это мастера уже, это уже умельцы. И поэтому вторая варна – это те, которые себя в жизни проявляют. Это уже семейные люди или которые семью хотят организовать, вот которые стремятся здесь быть. Поэтому да, вот осознание и умение – это уже вторая варна. Поэтому круг сужается. Круг сужается. И уже на ведическом там, соответственно, уже еще более высокая варна. Но я вот какой аспект хотел, так вот у меня всплывает. Здесь, допустим, организовываемый ведический праздник. Ведь на ведическом празднике можно также организовать и для первой варны, и для второй. Ну, просто не все будут понимать, что происходит. Но поскольку если организовывать будут люди... посвященные, то, на мой взгляд, как мне кажется, они смогут создать пространство для всех вот предыдущих как бы варн, для того, чтобы они смогли в этом взаимодействовать. То есть, там им тоже будет всем понятно, пускай не во все въеду, да? Ну, у нас же просто либо получается так, что либо я не встречал, вот, что праздников такого уровня не проводится, я имею в виду массовых. Вот. Ты знаешь, здесь очень много зависит от обряда дея. Если обряд идей сам находится в первой варне, то он все будет делать по листочку бумажки. Он, скорее всего, сам будет реконструктор, которому учитель сказал, как надо правильно делать. Либо повторюшка, которому учитель рассказал, как надо делать. Это, опять же, первая варна. Кого он может притянуть? Ну, самая верхушка первой варны. Он может притянуть только тех, которые под ним в этой же первой варне находятся. Первая ступень, вторая, третья. Вот эти подварны. Если человек, который со второй варны, он может притянуть и первую, и вторую. Это уже обрядодей более высокого уровня. Он уже не просто делает по инструкции, как ему мастер сказал, а он уже сам умелец, он уже сам мастер, он уже сам может управлять другими людьми. И у него уже творчество проявляется. У него уже до 50% творчества. И здесь он уже может вообще этот листочек положить в сторону и начинать импровизировать, но исходя из того, что необходимо достичь и необходимо сделать для того, чтобы это достичь. А первая варна все-таки не способна это сделать, к сожалению. Ну, почему к сожалению? Ну, не способна и все, данность такая. И вот когда мы уже пересекаем 50% творчества, переходим к 75%, вот тут уже управленцы высокого уровня. И они уже могут организовать огромные встречи с учетом чаяний и потребностей первой варны, необходимости второй варны и тех, кто находится в третьей варне. Вот тогда вот можно совместить все, о чем ты говоришь. Тогда убирается... любое разрушительное действие, тогда каждому находится место, и малому, и старому, и тем, кто в начальной стадии, и тем, кто уже заканчивает свой путь, и тем, кто себя сейчас проявляет в этом мире, как в весе, человек, имеющий вес в этой жизни. Вот только здесь это возможно. А в первой варне там будут постоянные скандалы, доказательства, ты правильно делаешь, неправильно делаешь, там написано так, а ты делаешь вот так, а вот там в славяно-русских ведах вот так, в славяно-русских вот так, а в русских ведах вот так, а у учителя так сказал, и они друг с другом там будут соревноваться, кто лучше докажет, какая книжка более правильная и какой учитель более верный. Вот это надо учитывать, это очень важно. Ну да, то получится как в анекдоте. Когда мужик в церковь зашел, ему с одной стороны говорит, неправильно крестишься, с другой стороны не туда свечку ставишь и не на ту икону пошел. Ну, в общем, выгнали его. Он выходит расстроенный, сверху голос. Что, не пускают? Он, о, боже, ты! И меня-то тоже не пускают. Ну да. Вот, поэтому нужно это понимать. И еще надо разобрать вариант. А насколько часто на настоящих праздниках, не ряженых, а на настоящих праздниках, могут присутствовать чужие? На настоящих? На настоящих славянских праздниках. Как часто и как много могут присутствовать чужие? А чужие в каком смысле? Чужой. Чу? Чую, что не мой. Не мой. Чужой. Немец. Немец. Не мой. Не мой. Не наш. Ну, пришел человек с улицы, говорит так, хочу с вами поучаствовать. Ну, как он туда пойдет? Ну, вышел мимо, попал. Ну, не пропустит же. Угу. Тут вопрос-то наряженных, там понятно, там зашли, и вот сколько наблюдал, в сторонке стали, покурили, там еще что-то, потом обратно все вернулись. Вот этот процесс, он может быть там без остановки проходить, там может быть где-то кто-то и тяпает там в палатках. Вот. Значит, и все это потом тащат это все в общий круг. Все эту гадость набрали, все дрянь свою. И потом процесс сбора людей, ну, каждый со своим каким-то пришел, да. И просто здесь момент какой, на мой взгляд, какую ошибку сделали люди или делают ее. Из одной религии они пытаются перейти в другую религию. Для меня как бы понимание ведичества – это вообще к религии никакого отношения не имеет. Это просто не религия. Это... И когда я слышу, там, а у нас религия такая, или надо создать религиозную там, общину там, или еще что-то. Да не нужно ничего этого, потому что это не есть религия, это образ жизни и понимание сути вещей такими, какие они и есть. Какой смысл там какую-то надстройку себе создавать? Нет никакой. Вот, поэтому, допустим, осознанный человек на праздник, он придет, он будет понимать. Он пришел славить, славливать энергии, там, обмениваться, еще что-то делать, там, сбалансироваться. Ну, общее поле создать. Общее поле создать, да. С кем-то повзаимодействовать, не обязательно вот на телесном уровне. Вот, ну, такие процессы придет делать. Но все праздники, они посвящены одному, в принципе, взаимодействию с Высшим. Да. Выстраивание низшего, баланс, равновесие, выстраивание тосового самого креста вверх, снизу и по горизонтали в общине. Если какой-то из элементов выпадает, все, это уже не праздник. Это уже не пора-дник. Это уже не день света и радости божественной мудрости. Вот. И по поводу религии, опять же, вот если опять же варновости мы возьмем, славяно-русскую варновость, там четко все показано. Кто мечтает и желает в религии быть, кто живет по каким-то правилам, кто живет по тому, что необходимо делать, а кто живет, исходя из того, что он принимает. И вот эти как раз четыре основные славяно-русские варны, они нам показывают, кому нужна религия, а кому нужно живое слово или живая веда. И большинство людей, которые находятся в первой варне, которые любят шум, крик, яркие краски, эмоции, кому надо вот в это все изливать в мир, они, как правило, в первой варне находясь, создают свою религию или в какую-то религию новую вписываются. Их не устраивала вот эта религия, вот этот вот поводырь, этот хозяин, пастух. Они просто переходят в другую религию, и все, на этом все заканчивается. Вопрос, зачем переходили отсюда сюда? Только потому, что эти краски для вас более яркие? Только потому, что здесь что-то свое одели? Моднее, да. Да, моднее там или в тренде каком-то. Вот люди первой варны, они очень часто из одной религии выскакивают в другую и или выскакивают из религии и создают религию, привязываясь или как-то садятся на хвост какому-нибудь там авторитету, который им религию новую создаст. Люди второй варны религии не создают. Они не живут по догмам. Они уже труженики, поэтому они понимают, как устроен мир, и их задача в этот мир встроиться, не разрушая его, производя достаток в этом мире. И поэтому им нужно слово сказанное, вернее, слово писанное. Но это не религия, это не догма. Писанное слово – это заповеди какие-то, которые объясняют, как правильно жить, что делать. Но там нет такого. Если ты не сделаешь, мать твою, я сейчас тебя. Если ты, я тебя вот так. Там такого нет, в отличие от догм. В догму все жестко. А вот в писанной веде там уже более так просторно, более понятно, и главное, запретов нет. Там просто говорит, если ты сделаешь так, то тебе будет неприятность, потому что ну вот ты это сделал. Причинно-следственные связи тут вырабатывается, будет тебе карма. А третья варна, они уже живут по веде сказанной. А сказанная веда, она всегда относится не к тому, что жестко или чего желательно придерживаться, а что есть. Вот это есть, я это понимаю и это делаю. И вот тут уже включается веда, веда, мудрость. А четвертый уровень – это не просто сказанная веда, это веда живая, которая живет, и ты ее чувствуешь, ты эти образы славливаешь, и в мир можешь их переносить. И вот поэтому здесь как раз праздники разнятся на всех уровнях. Первое – массовость, когда главное, что пришли, поторговали, попрыгали, повеселились. Для чего? Неважно, главное, чтобы было весело. Поп сказал там какой-нибудь, неважно, это христианская религия, там попом называют, а не обязательно христианская религия, а тот, который просто поп, знаешь, такие есть. Существа их попами называют всегда. Ну, вот есть батюшка, есть священник, да, а есть поп. Вот к попам все так относились презрительно. Угу. Вот неважно, какой ты. В язычестве ты будешь попом, потому что крестик снял, нацепил какой-то там коловратик, либо там в мусульманство подался, там тоже будешь попом, там, да, или там остался где-нибудь еще, тоже будешь потом правком пошел, тоже попом будешь. Это вот такие существа, которые привязываются к этому всему, и они везде ищут и выгоду свою, им плевать на все. Они просто ищут выгоду, они тебе на ушам там ездят, главное, чтобы им было жилось хорошо. Это вот представители первой варны, самый-самый низ любой религии. И поэтому большинство людей, которые выпадают из одной религии, они ищут другого попа, который опять будет им по ушам ездить. Вот те, которые поднимаются, они уже с попами дела не имеют. Они дело имеют со священниками. С теми, которые понимают мудрость жизни. И те, которые поднимаются еще выше, они уже даже со священниками дела не имеют. Они имеют дело с тем, что непосредственно идет свыше. Вот это как раз славяно-русская варность очень хорошо расписывает все. Здесь вот такой вот аспект есть, как запрос, ну, не знаю, вот общественные, наверное, запросы существуют на качественное изменение вещей. То есть, вот то, о чем мы сейчас говорим, это, допустим, переход из одного в другое, по сути, ничего качественного не изменилось. То есть, произошла просто замена одной декорации на вторую. Разницы нету. Качественного изменения нету, соответственно, какой-то вот, как это еще можно назвать, точка сборки, да, то есть, ничего не передвинулось. Угол обзора один и тот же. Ну, декорации поменяли, названия разные. Вот. Вот кто должен сделать вот этот качественный перенос сознания? Ведь, по сути, человек, он привыкший к движению по стандартным, допустим, каким-то линиям, магнитным, там, к примеру, да? Вот он как с утра вышел, по одной и той же дороге идет на работу. Один и тот же автобус садится в одно и то же время, возвращается. Понятно, да? То есть, в один и тот же магазин. Определенный путь, ну, как вырабатывается. Да, да, да. Одно и то же. Потому что так приучили. Так приучили. Соответственно, по всем параметрам, ну, как же, вот это, что я там поеду туда? Я там никого не знаю. Я поеду туда, потому что я там всех знаю, со всеми договариваюсь. Ну, к примеру, да? То есть, вот по всем параметрам человек привык выбирать какой-то путь, который ему уже известен. А известность ему дают, допустим, когда он взрослеет, когда, значит, он смотрит там телевизор там, или еще чего-то, ему все это постепенно накладывают. Он, вот это вот та самая программа, по которой я буду работать. Так вот, кто должен вот эти вопросы менять? Вот, по сути, то, что вот я сейчас вижу, ну, не хватает осознанности в людях, не хватает. Вот у меня ощущение было там, что в 2012 году, огромное количество людей проснулось и стали осознанно двигаться и все остальное. По факту я сейчас общаюсь с теми, с кем общался там, в 2012 году. Такое ощущение, что они как были вот на том уровне и остались. Опять же, славяно-русская варность отдает ответ конкретно. Кто, на каком этапе, когда и кому, что должен, что не должен, что обязан, что не обязан. И если мы понимаем, что такое славяно-русская варность, мы понимаем суть жизни, суть бытия. И тогда становится на свои места. Если человек находится в первой варне, он ищет себе пастуха, он ищет себе авторитета. Ему главное сменить декорации, чтобы перейти туда, где эти декорации ему более соответствуют. Если человек во второй варне находится, он уже сам что-то создает, он уже пытается познать этот мир, он уже пытается создавать здесь семью и продлевать свой род. Это означает, что он берет ответственность за этот мир, становится хозяином. И естественно, что ему недостаточно сменить декорации, потому что декорациями сыт не будешь. Если у тебя настоящее яблоко на столе лежит, ты это яблоко сможешь съесть. А если парафиновое, декорации красивые, но съесть его не сможешь. А представляешь, у тебя все парафиновое. И что, ты наешься? Поэтому тот, кто во второй варне, он уже не следует догмам. И для него уже папа с мамой не авторитеты, а не близкие люди, которых надо почитать и уважать. Но у тебя уже своя ответственность за жизнь. Ты не можешь сказать, я сейчас расскажу там вот своему папе, он придет, он всем... навешивать, потому что он каратист у меня. Хорошо, ладно, с папой разберемся. Ты-то как кто? Вот вторая варна, она уже поднимается выше в своем понимании, и она же ответственна за этот мир. Третья варна – это управитель высшего, высшего всего вот нашего мироздания, всех наших стран, всех наших держав. Ну, так должно быть. Я сейчас понимаю, скажут, ага, ты сейчас тут расскажи, вот эти черти управляют мирами. Но на сегодняшний пока момент, к сожалению, часто встречается, что кого-то поставили, кого-то выползли под кустового, и он управляет всей страной какой-то там или какой-то областью, ворует себе, в карман кладет. а сам является нежитью при этом. Да, такое и есть, но, извините, мир-то меняется, исходя из того, кто в этом мире живет. Если вы хозяева жизни, ну тогда вот такому выползню под кустовому все перекройте пути и назначите своего, исходя из нашего копного права, местного самоуправления и так далее и тому подобное. Поэтому, опять же, на что я готов, то в этом мире и происходит. Если я не готов ни на что, ну тогда что пенять-то? Зеркало, оно не кривое. Ну так что, процесс вот этот качественного изменения, он как бы затянулся или все-таки он идет? И есть ли люди, которые сейчас, проводя праздники, ну, влияют вот на это качественное изменение людей, которые пришли на праздники? Вот, ну, с твоей точки зрения, это может быть больше, чем я поездил. Конечно, влияют. Конечно. Даже если это какие-то народные гуляния, организованные для проформы какой-то, чтобы галочку поставить, где ряженые марсиане прыгают, это уже проникновение каким-то духом. Это еще только-только самое-самое начало. Это база. Она может прорасти, может не прорасти. Это подготовка поля. И не более того. Подготовка поля. И вот тут, на это поле подготовленное, когда у человека есть интерес дальше плясать, танцевать, петь народные песни, одеваться во что-то, приходит тот корректировщик, который говорит: слушай, вот если ты сделаешь костюмчик вот такой, ты вообще будешь, вот как вот моя бабушка вот на этой фотографии, или там мой дедушка на фотографии, вообще у тебя все будет круто. А если ты еще вот так вот запоешь, вот такие слова произнесешь, ты вообще там в волну, которая там 10 столетий была назад, попадешь, да? А если ты еще и вот так вокруг хоровода будешь ходить, вокруг костра там, или ходить по углям, или там прыгать, вообще все будет круто. Вот такой корректировщик появляется, который сначала поднимает на уровень реставрации, потом через преткновение на уровень язычества, как бы это страшно кому-то не казалось. Но язычие – это народ. Народ. Это народное гуляние, народное действие, как я себе это представляю. Вот я представляю Бога таким. Я его себе представляю. Я делаю себе кумир, делаю себе там истукан, делаю еще что-то, исходя из своего представления народного. Я народник. Поэтому язычество – это народничество. И только когда включается уже полное понимание этого мира, что боги нас слышат, и мы, по сути, это продолжение богов, то тогда ты переходишь на другой этап своего бытия. И тогда уже реконструкции недостаточно. Тогда недостаточно только слияния с природой. Тогда включается следующий этап, более высокий, к которому, в принципе, и мы должны стремиться. Но начинать все с самого малого. Вот если в детских садах будет проводиться хотя бы имитация народных праздников в детских садах, то у человека будет с малолетства проявлена вот эта вот тяга или хотя бы естество, что это естественно для нас. Вот, например, мы разговаривали с Сейвалдом, он рассказывает, как он оказался на германском вот этом купале. Они просто повторяют то, что им реконструкторы, ученые дали. И они повторяют не, вот вообще не отходя, не направо, налево. Когда им прощаешься, а где энергия, о чем ты говоришь? А где взаимодействие? Говорит, какие энергии, какие взаимодействия? Вот мы столб вкопали, вот мы там накрутили эту ленту из цветов, все там, все, дальше мы пляшем, там пиво пьем и прочее. Но для них хотя бы это то, что хоть как-то их соединяет со своей древностью. Вот убери оттуда пиво, дай им основание столба и гирлянды, для чего? Раздели мужское и женское для того, чтобы они потом вместе соединились, и чтобы каждый прошел свою инициацию, посвящение, и все станет на свои места. Поэтому сначала то, что мы можем дать на этом этапе. Дать, исходя из той ситуации в цивилизации, которая есть. Дать из тех представлений, понятий, которые нам навязали. И все начинается с простого. Нельзя перепрыгнуть сразу в 10 класс с первого, если ты не прошел все стадии, если ты не умеешь писать и считать. То же самое здесь. Сначала база. Первая варна, дети, те, кто еще не созрел, те, кто интересуется. Вторая – это когда ты уже интересуешься и что-то внял в себя. Когда ты открываешь Америку, кричишь: ребята, я понял, что такое наш мир, я понял, какие мы там, это хорошо и так далее. Всем бегает, доказывает, как это. Давайте поговорим о Боге. Давайте поговорим о Боге. У меня тут вот подчеркнуто. Это стадия такая, взросление. Потом ему вот это надоедает, и он начинает чувствовать или не чувствовать. Вот когда он чувствует, он идет дальше. Он тогда погружается в это, он начинает какие-то праздники ходить, встречи проводить у костра, там какие-то мысли появляются, какой-то ведун появляется, обряда дей и прочее. А кто не созрел, он остается на уровне вот этой имитации. Потом наступает момент, когда он переходит выше или остается здесь. Это последовательный рост. И почему я говорю, кто-то остался, кто-то пошел дальше? Она вот такая варновость. Пирамидально. 50% тех, которым постоянно нужны яркие ощущения, шоу, для них все создается. около 30-28-30% это те, кто уже готов что-то сам делать через осознанность. И только совсем чуть-чуть, 18% это те, которые осознали и способны дальше двигаться. Но это не означает, что эти, которые 18%, они не проходили все стадии становления. Это не означает, что тот, который 50%, должен будет туда залезть. Ему и здесь хорошо. И ради него державность вся и строится, потому что это база державности. Но кто будет создавать материальные блага для них самих, для тех, кто рядом с ними, для своих детей? Кто? Те, которые ученые, что ли, сидят вот такие, которых там 3%, ну, может, 5%? Да нет. Мне многие ученые не знают, как молотком правильно по пальцу себе ударить. Понимаешь? Угу. Поэтому здесь все важно. И поэтому любой этап празднования, на мой взгляд, важный. Главное, чтобы здесь чернуху не сваливаться. Вот это очень важно. У нас сейчас пошло очень много реконструкций, которые, к сожалению, идут через пойло, через вот эту вот мозговую анестезию, затуманивание мозгов, где начинает проливаться кровь. Вот это самое страшное, что может быть в реставрациях или в том, что называют там черным язычеством. Потому что когда человек это начинает делать, это говорит о том, что он не осознает, что он делает. Он через свой страх подчиняется тем, кому нужна кровь, гавах. И это означает, что он становится уже слугой, он невольный человек. Он потом через слугу переходит в рабство, потому что он обращается к темным, а темные всегда в темную и используют. Где проливается кровь, там есть гавах, там есть страсть и там есть подчинение не по чину божественному, а по чинению по-рабскому. По рабскому строю, по рабскому ходу. И человек, не зная того, погружает себя в рабство. Рабство мраку, тьме. И вот страшные потом явления происходят. Можно было предположить, что вообще, когда люди, значит, славянские все вот эти исконные вещи стали вспоминать. И, кстати, это пошло еще с советского времени. У меня в школе, в классе, наверное, в четвертом были песни «Птица Гамаюн» там, и так далее, там, про Перуна и все остальное. Это все ввели в школу, даже не знаю, кто это смог пропустить, но это готовили еще тогда. То есть, вот этот вот момент, вот у меня хорошо все это в памяти, это нам преподавали как блины. Я к чему все это, да? Потом, значит, у нас там были первые как бы волхвы, которые в то время... Они вот эту всю вот тематику поднимали. Потом наступил там 98-й, уже 2000-е года. Свой пласт всплыл, да, людей, которые за собой народ вели. А вот сейчас мы уже почти второй десяток размениваем 21-го, да, века. И, в общем-то, я не вижу определенного момента того, чтобы это стало какой-то массовостью, да. Да, уже там народные одежды славянские, они уже во все дома Парижа и Лондона, да, модные стали входить и стали делать показы этих одежд. Прям красота, да и только там все западноевропейские наши партнеры радуются, когда видят такую красоту. Вот. И это стало вводиться в тренд, в действительности, да, но вот как бы процесс... массового захлестывания, он как бы все равно не происходит. Такое ощущение, что он подтормаживается, да, то есть кем-то. А здесь все просто. Дело в том, что когда только-только радио начиналось, сам в своем первом бета-варианте, буквально где-то там через год я сделал такое смелое заявление, что наступит время, когда славянская одежда, она станет в тренде, она станет модной. Ее станут носить кто угодно, даже педики и лесбиянки будут носить. На самом деле это сейчас и происходит. Смотришь, все больше и больше элементов появляется каких-то там от кутюров и прочее. Uh-huh. Это какие-то дорогие рубахи. Тут вышивка идет такая вот не просто какая-то, а бережная вышивка идет. Ее впаривают по 10, по 20 тысяч эту рубаху, которая там и 3 тысяч не стоит. Это все сбывается, потому что это все предсказуемо. И вот эти все бандерлоги, которые начинают наваривать деньги, они примитивны, как черви. У них желание заработать деньги. И что в тренд входит, то и они применяют. Плюс ко всему, многие действия а инсценировались не нашими друзьями, нашими врагами. Многие наши враги поняли, что так или иначе славяно-русскость будет вырываться, потому что очень долго ее сдерживали. И у них принцип возглавить. А для того, чтобы возглавить, надо в это вложиться. И на самом деле стали появляться такие псевдожрецы, псевдоволхвы, которые на содержании западных каких-то структур реально были. И они вроде бы говорили все правильно, но обязательно вот в эту бочку меда надо было вот дегтя капельку хотя бы, ну, добавить. И вроде все правильно говорит, вроде светло, замечательно, но обязательно какую-то там дрянь туда добавить. Им за это просто элементарно, ну, не то, что платили в открытую, их поддерживали. Фонды какие-то, с ними разговаривали. Причем они разговаривали так: ты будешь вредить России. Нет, говорит, ты будешь Россию поднимать. Потому что они видели, что он такой полусумасшедший товарищ, который рвется ко всему. Ты будешь Россию поднимать, на тебе миллион, там, на тебе 100 тысяч, ты вот сделай праздник. Ну вот обязательно на тебе книжечку, посмотри, как его делать. Вот смотри, как это делается. Смотри, и обязательно там кровь будет присутствовать, алкоголь там будет присутствовать и так далее. Это делается для того, чтобы показать всем, насколько наша культура примитивная, низменная, потому что пытались низменное показать, чтобы народ, который сначала потянулся к свету, не показали всю эту дрянь, всю эту навозность, которую специально поднимали, вот это пенки от фекалий пошли. И народ, когда это увидел, а ведь им же давали деньги еще на пиар, поэтому много их людей увидел сразу. И они вот выползали туда, эти выползни, пиарчику давали на эти миллионы, которые им давались, и народу много подтянули. А потом всю вот эту вот подноготную, вонючую жижу выплескали народ. И здравомыслящие люди стали говорить: это что, это наше родное? Да вы что, я сюда вообще больше не пойду. И они стали теперь отходить и говорить: знаем, знаем мы ваше славянство, знаем, знаем ваше арийство, знаем, знаем вот это вот ваша славяно-русскость. Я вот там был, и попробуй доказать, что это ставленник-то был иностранных структур. Попробуй доказать, что ему фонды какие-то платили деньги, и вот эту дрянь ему вкладывали для того, чтобы он ее развивал. Что на их деньги он эти пиары устроил, так называемые капища он создавал, которые к капищам отношения на самом деле не имеют. Не докажешь, потому что нормальный человек уже это увидел, и он воспринимает, что это вот так оно и было на самом деле. Вот почему происходит застой. Вот почему нет дальше движения. Плюс ко всему. Те, которые загорелись когда-то, вот многие отсеялись, да, те, которые загорелись и перешли вот это, не попали на таких вот псевдо-ведунов и жрецов, оплаченных с Запада, а которые с реальными людьми взаимодействовали нормально, они получили заряд энергии и хороших чувств, хороших ощущений. Им хотелось что-то доброго в мире делать. Но на этом все ограничилось. У них не было базы. Базы продовольственной. Базы информационной правильной, как делать, как взаимодействовать, как создать общину, как построить дома. И многие становились на этом, потому что они пошли в какие-то полусекты, которые из этого мира убежали. Надо детей продлевать, да, надо. Надо вот бежать из этого мира, потому что тут плохая экология. Да, надо, но вопрос, куда вы бежите? Что, к вам эта плохая экология не придет, антиэкология? Что, ваших детей цивилизация к себе не затащит? Затащат. И когда сидели с голыми попами, эта цивилизация приходила и ваших детей забирала. Правильных, здоровых, вроде бы воспитанных правильно, а все равно она переманивала. Почему? Да вы ничего не создали взамен. Вы убежали в эти леса, вы убежали в эти поля, в эти горы. Своих там сидите, не понятно в каких структурах, уже оборванные все. И молодежь, которая падка, вот на это все ярко, потому что они первую варну проходят, всем проходят первую варну, они увидели это все. Ой, как красиво, как здорово. И ломанулись, как мотыльки на свет. А там свет-то был диодного фонарика, а вокруг пекло. Поэтому второй путь, который мы не прошли пока еще, это создание своих основ производственных, чтобы мы хотя бы себя обеспечивали. Это соединение межобщинное, чтобы, обеспечив себя, мы помогли другим людям себя обеспечить и взаимодействовали, обмениваясь товарами, ну, с севера на юг, с юга там, на запад, запад на восток, чтобы у нас была своя уже целая система взаимодействия. Вот только так мы сможем и уйти от сумасшедших купленных вот этих товарищей, и от этого мира, который нас уничтожает, но при этом создавая свой мир без крови, без разрушений, через осознание, через понимание, через культуру. Вот если культура присутствует, настоящая, а не псевдокультура, все останется на свои места. Тогда какой-то грязи, гнуси нет. И все замечательно хорошо. И тот человек, который находится в культуре, он осознанный, он способен понимать, это перед ним ряжный попрыгун, который деньги просто срубает, либо это человек, который несет правду по божественному покону. И вот за этим человеком можно идти, и вместе с ним можно что-то делать, и с ним можно взрастить себя и подняться на тот уровень, который свойственен ему. Поэтому праздники все нужны, но надо понимать, пытаться разобраться. Если мы видим вот это, где грязь, где кровь, где выпивка. Значит, знаете, к славянству отношения не имеет. Это реконструкция, и вас затаскивают туда для каких-то определенных целей. Может быть, неосознанно, может, даже деньги не платят этим жрецам, волхвам и прочим, которые себя называют. Просто им так подсказали. А есть те, которые на службе конкретной. А если к свету идет, если это не секта какая-то, которая у вас уводит в какое-то там закрытое место и говорит, здесь живите, и там смотрите на весь мир, сейчас к вам прилетит Перун в голубом вертолете, да, и он там всех спасет. Вот этого тоже не должно быть. Отсекайте фанатизм, отсекайте чернуху, отсекайте порнуху, глупости, разнузданность. Становитесь светлее, тянувшись к свету. Поймите, куда вам надо идти. Через понимание, куда идти, будет и дорога выстраиваться. А где есть путник, дорога, там и есть и люди, которые на дороге встречаются. Значит, с ним будете взаимодействовать. Взаимодействовать с людьми будете строить то общество, которое нужно. Какое общество? На державных поконах, чтобы не было проституции, чтобы не было брошенных детей и стариков, чтобы был достаток в семьях. И тогда нам никто не страшен. Тогда мы непобедимы. Здравые мысли для обретения здравого смысла, да? Да, именно так. Ну что же, будем заканчивать? Да. Что скажешь по теме заключения нашим зрителям? Ну что я скажу? Скажу, что праздники нужны. Вот. И хотелось бы, чтобы люди, которые сейчас их проводят, вот организуют для людей, они брали во внимание на многие аспекты. Не только то, что как бы проще сделать, не то, что как бы проще преподнести по написанному или еще как-то. Ну, чтобы вот это качественное развитие, у школы они взялись, они себя назвали волхвами или жрецами, или ведунами, то надо тогда это дело вникать. И вникать это разносторонне, действительно это продвигать и создавать такие условия, чтобы это действительно обретало тот смысл изначальный, который во все это заложен. Потому что иначе ощущение, что приезжаешь посмотреть 3D-фильм, а смотришь на плоскую картинку. Вот. Ну да. Здесь необходимо, наверное, понимать, что если мы не учитываем элементарных поконов вселенского бытия, то мы тогда сваливаемся на уровень каких-то бандерлогов, которыми кто-то управляет. Такой удавка. Бандерлоги, видите меня. Если мы не зрим в корень, как говорил Козьма Прутков, то в этом случае мы видим ну, что-то такое поверхностное, то есть ложное. Если мы тянемся за тем, кто дает только веселуху, значит, мы себя в праздность уводим. А ведь известно, что делу время, а потехе час. А не наоборот. И если мы не способны себя обеспечить, то в этом случае тогда мы будем от кого-то постоянно зависимыми, и нас будут травить, нас будут уничтожать, нам будут подсовывать какого-то там царька или князька, или там волхва и прочего. Поэтому осознанность, понимание, здравомыслие. Вот на этом мы стояли, стоять будем, и из этого мы должны выйти в новое, хорошо забытое старое. Не с точки зрения того, какие лапти правильно примерить, а с точки зрения того, как жить на этом свете, учитывая то, что у нас есть технологии, учитывая наши знания, учитывая наши представления, но основываясь на поконах наших предков. Всем этого желаю. Напоминаю, что кухонные посиделки проводились на Народнославянском радио. Присутствовал в них Алексей Орлов, Олег Бажин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добро. Всего доброго. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый.